надежды наполнит мои паруса. И я в океане безбрежном найду озорные глаза. Когда-нибудь колокол сонный ударит трудовый язык, и чистым малиновым звоном тебе полетит этот крик. А тебе и обо мне в предрассветной тишине шелестит высокая трава. В этот день и в этот час ветер будет петь о нас самые хорошие слова. А тебе и обо мне в предрассветной тишине шелестит высокая трава. В этот день и в этот час ветер будет петь о нас самые хорошие слова. Когда-нибудь с первой грозою я в майские тучи войду, и свежестью дождевою на плечи твои упаду. Когда-нибудь это случится и встретится мне на пути пугливая синяя птица, которую трудно найти. А тебе и обо мне в предрассветной тишине шелестит высокая трава. Сейчас ветер будет петь о нас самые хорошие слова. А тебе и обо мне в предрассветной тишине шелестит высокая трава. В этот день и в этот час ветер будет петь о нас самые хорошие слова. И я в океане безбрежном найду озорные глаза. Я верю, что это случится и встретится мне на пути пугливая синяя птица, которую трудно найти. А тебе и обо мне в предрассветной тишине шелестит высокая